Глава третья. Дэниэль. «Вот дерьмо!» — смеется Софи, когда парни сходят со льда и направляются в раздевалку. «Я знала, что Тэнк спортсмен, но хоккеист! Черт! Похоже, теперь второго раза не избежать!» «Думаю, у нас есть проблемы посерьезней», — говорю я, взглянув на тренера Харриса. «Он нас ненавидит. Скорее всего, ждет не дождется, когда мы облажаемся, чтобы вышвырнуть нас отсюда». «Он привыкнет. Как только увидит результат нашей работы, он перестанет протестовать», — обещает Софи. «А сейчас иди вниз и сделай пару фоток в раздевалке». На этой фразе мои глаза, казалось, чуть ли не выпадают из орбит. «Что?» — пищу я в панике. От самой мысли идти в раздевалку, полную венерически зараженных парней, мурашки бегут по телу. «Ни за что! Я не пойду туда!» «Ты должна», — настаивает Софи. «Ты фотограф. Ты не подумай, я пойду с тобой. Но камера-то у тебя. Давай, вставай!» «Ну ладно», — бормочу я, поднимаясь. «Зачем тебе понадобились их фотографии в раздевалке?» «Чтобы добавить их в свой дрочебанк», — усмехается Софи. «Серьезно», — хмурюсь я, шлепаю ее по плечу. Софи глубоко вздыхает и оглядывается на меня через плечо, спускаясь по лестнице. «Думаю, нам нужно что-то запретное для начала». «Раздевалка спортсменов всегда под запретом. Это табу и, откровенно говоря, мерзкая тема. А нам представился шанс развеять этот стереотип. Это же настоящий райский сад. И всем девчонкам любопытно, что за фрукт скрывается внутри. Ну а мы дадим им то, чего они хотят». Я усмехаюсь над ее аргументом, но я не могу с ней спорить. Она в чем-то права. Мы спускаемся с трибуны, начинаем искать дверь в мужскую раздевалку. Это оказывается несложно. Запах мужского пота сам ведет нас куда надо. Я собираюсь постучать, оповещая о нашем присутствии, но Софи просто без сомнений залетает в раздевалку. «Прикройтесь, мальчики, мы заходим», — объявляет она, проходя через дверь. Вот черт! Я смущенно следую за Софи, чувствуя, как щеки заливает жар. Не знаю, почему мне так стыдно находиться здесь, но от этого чувства никак не избавиться. Я не поднимаю глаз с пола и стараюсь дать парням немного личного пространства, но, слушая, о чем говорит Софи, понимаю, что им абсолютно наплевать на наше присутствие. Они уверены в себе, и из того, что я вижу, могут себе это позволить. Софи объясняет полуголым парням, что собирается сделать, и они собираются вокруг нас, готовые выставить свои накачанные тела на показ. «Погоди», — говорит Тэнк, — «не хватает Миллера». Пара парней недовольно стонут и убеждают нас продолжать, но Тэнк настаивает на том, чтобы мы подождали Миллера. В конце концов, он капитан, без него фотографии делать нельзя. Не проходит и двух минут, как появляется Миллер с полотенцем, обернутым слишком низко вокруг талии. Открывается отличный вид на подтянутую грудь, пресс и мышцы внизу живота, образующие соблазнительную букву «V». Капли воды блестят на его теле, и меня наполняет жар и желание такой силы, что она проходится по всему телу. Я поднимаю глаза, встречаясь с его взглядом, и понимаю, что поймана, пока глазела на него. Он ухмыляется, как будто он только что выиграл приз, и с легкостью протискивается между парнями. Я включаю камеру и делаю пару снимков. «Окей, спасибо, ребята», — говорю я, возвращая крышку обратно на объектив камеры. «Мы закончили, можете одеваться». Уже повернувшись к двери, я слышу за спиной голос. «Дэнни». Черт. Я останавливаюсь и оборачиваюсь, чтобы понять, кто из этих сексуальных парней пытается завладеть моим вниманием. Оглядевшись, я вижу никого иного, как капитана, который кивком зовет меня присоединиться к нему. С сомнением я подхожу ближе и встаю перед Миллером, сознавая каждой клеточкой тела, что на нем сейчас нет ничего, кроме полотенца и капель воды, капающих с его темных волос. «Как тебе зрелище? Нравится?» — ухмыляется он, доставая ручку из своего шкафчика. Я демонстративно оглядываю его с ног до головы и пожимаю плечами. «Не особо. Видала и получше». «Очень сомневаюсь», — улыбается он, его глаза вспыхивают восторгом и желанием. Он берет мою руку, его прикосновение посылает разряд электричества по моему телу. Я в недоумении наблюдаю, как он зубами снимает колпачок с ручки и начинает царапать что-то на моей коже. «Какого хрена ты творишь?» Я дергаюсь, вырывая ладони из его крепкой хватки, бросив на него угрюмый взгляд, я встречаюсь с его острыми глазами, но игнорирую их. Я смотрю на руку и вижу цифры, очевидно, часть его номера. «А ты как думаешь? Даю тебе мой номер. Он явно очень доволен собой. Знаешь, есть другие способы дать девушке свой номер», — объясняю я. «Да, но так ты не сможешь сказать мне, что потеряла его». Миллер ухмыляется, ожидая, когда я верну руку обратно, чтобы он смог закончить начатое. «Позвони мне», — добавляет он. «Боже, этот парень — проблема. Но это не значит, что я не могу поиграть с ним до того, как отшить». «Не надейся», — говорю я, наслаждаясь, как его глаза прыгают с места на место, осматривая меня. «Ты позвонишь». Он улыбается, излучая уверенность. В ответ я улыбаюсь ему в последний раз и отворачиваюсь, прежде чем выкину что-то глупое. Смущенно шагаю обратно к двери, надеюсь, он не увидел, как покраснели мои щеки от одной мысли о том, что он может сделать со мной. «Эй!» — зовет Миллер. Я оглядываюсь через плечо как раз в тот момент, когда он бросает полотенце на пол, показывая свое главное достоинство. И дьявольская улыбка расползается по его красивому лицу. Моя челюсть почти падает на пол. Он огромный. «Увидимся», — бросает Миллер, делая вид, что просто пытается одеться. Ублюдок. Щеки вспыхивают с новой силой, и желание вновь прокатывается по моему телу. «Ага», — заикаюсь я, как идиотка. «Возможно, у меня вырвался стон. Дерьмо. Мне нужно убраться отсюда до того, как я наброшусь на него и получу чуть больше, чем ледяной ожог». Я выбегаю из раздевалки под смех Миллера и врезаюсь в Софи. «Аккуратно! К чему такая спешка?» — спрашивает она. «Не могу дождаться, когда вернусь туда еще раз». «О, заткнись. Капитан только что ослепил меня кое-чем и дал свой номер», — отвечаю я и показываю руку, все еще чувствуя всепоглощающий жар на щеках. «Черт, а ты быстрая! Он секси!» Софи хватает мою камеру и начинает листать все фотографии, задерживаясь на фото из раздевалки и увеличивая их. «Когда ты ему позвонишь?» «Не собираюсь я ему звонить, он же меняет девушек как перчатки!» Я уставилась на свою подругу. «Что? Это же смешно!» — отвечает она, а потом ее глаза округляются, как будто она только что узнала какой-то секрет. «У него что, там все не очень?» «Удивительно. Может, у него такое только в расслабленном состоянии, а во время секса все нормально?» «О, боже, заткнись!» — стану я, не желая продолжать этот разговор. «Но просто, чтобы ты знала, я была очень впечатлена тем, что увидела. Я просто еще не готова к отношениям, не после того, что случилось с Бреттом». «Вау, притормози, ковбойша! А кто говорил об отношениях? Мы говорим о грязном сексе на одну ночь. Я уверена, он не будет возражать. На самом деле он, скорее всего, этого и хочет. Спорим, он машина в постели». «Нет, ты же знаешь, я не могу так», — говорю я ей. «Секс для меня не просто удовольствие. Мне нужна связь, я хочу отношений, а не просто одну ночь, как ты». «Эй, не отказывайся, пока не попробуешь», — ухмыляется София. «Нет уж, этого не будет», — смеюсь я. «Ладно, что думаешь насчет фотографий? Думаю, их достаточно для первой статьи. Мне понравилась идея про самого горячего хоккеиста недели». «Да, мне тоже», — отвечает Софи, пока мы выходим из здания «Ледовой арены». «Ты придумала на ходу? Я не помню, чтобы мы это обсуждали». «Да, просто пришло в голову», — говорю я, уже продумывая план наших дальнейших действий. «Наверное, стоит начать с третьекурсников, чтобы показать знакомые лица с прошлого сезона, потом перейти к новичкам, а закончить самыми популярными». «Согласна», — София улыбается. «Пошли домой». Вернувшись домой, я иду в свою комнату, копаясь в сумке в поисках телефона. Падаю на кровать, устраиваюсь поудобнее и набираю мамин номер. «Дэнни, как дела, моя девочка?» — раздается высокий голос мамы после второго гудка. «Когда ты приедешь домой? Мы скучаем по тебе», — говорит она, а я слышу, как папа приветствует меня на заднем фоне. «Боже, как же я скучаю по ним. В последний раз мы виделись на Рождество, и я почти разорилась на этой поездке. Я бы сделала все возможное, чтобы позволить себе еще одну поездку домой, хотя бы на день или два. «Привет, мам!» — я улыбаюсь, чувствуя, как в груди растекается что-то теплое. «Я тоже по вам скучаю. Надеюсь, смогу приехать через несколько недель». «Было бы здорово, дорогая. «Как дела на занятиях?» — спрашивает мама, возвращаясь к нашему обычному разговору. «Пока все хорошо», — отвечаю я. «Нам дали огромное задание по риторике, которое будет составлять половину оценки за семестр. Я в паре с Софией, это классно. Единственный недостаток — то, что мы теперь главные фанаты хоккейной команды на этот сезон». «Правда?» — спрашивает она заинтересованно. Я практически слышу улыбку в ее голосе. «Ты с ними уже встретилась?» «Мам, мне они не интересны», — цежу я сквозь зубы. Так и не смогла выкинуть из головы образ обнаженного Миллера Кейна. «Я уже говорила тебе, не хочу ни с кем встречаться сейчас. А даже если бы хотела, то точно не с одним из них, неважно, насколько они сексуальны. Я не собираюсь смешивать работу и личную жизнь». «Да ладно тебе, дорогая. Ты не думаешь, что тебе пора вернуться в строй?» Я ставлю звонок на громкую связь и кладу его на кровать, пока сама иду за лаком для ногтей. «Нет, мам, не думаю. Почему мы опять пришли к этой теме? Ты знаешь, что я думаю по этому поводу». «Детка», — ворчит мама, — «ты рассталась с братом несколько месяцев назад. Возможно, отношения с кем-то новым пойдут тебе на пользу. Отношения улучшат здоровье, и я не уверена, знаешь ли ты или нет, но секс — это очень весело. По крайней мере, с твоим папочкой так уж точно». «Господи, эта женщина — самый настоящий кошмар. К сожалению, я уже привыкла к этому. Я просто надеялась, что она не станет поднимать тему с братом». «Я не ищу отношений, мам. Слишком рано. Я просто хочу получить наслаждение от одиночества. К тому же, если появится хороший парень, значит, он появится. Но до этого момента я не буду сама его искать». Вытаскивая свой любимый красный лак из коробки, я слушаю, что еще она хочет сказать. «Почему ты такая упрямая? Это тебе от отца досталось, знаешь ли?» Мама смеется, а я покрываю лаком ногти на ногах. «Но однажды, нравится тебе это или нет, появится какой-нибудь классный парень и снесет тебя с ног. Я просто надеюсь, что ты будешь готова к этому». «Я знаю», — бурчу я, закатывая глаза. «И не смей закатывать глаза!» «Я не закатываю», — говорю я со смехом, переходя к другой ноге. Мы болтаем еще полчаса, обсуждая занятия, домашние задания и жизнь в целом, когда я слышу стук в дверь. Мама не позволяет мне отключиться до того момента, пока я не обещаю отправить ей фотографии парней из раздевалки. Говорит, что поможет нам выбрать лучшее фото. На самом деле понятно, что она заинтересована лишь в том, чтобы оценить всех парней и решить, с кем я буду смотреться лучше всего. Я спрыгиваю с кровати, надеясь, что ногти высохли, и следую за аппетитным запахом китайской еды из кухни. Мычу я, замечая Джареда и его друга Эштона, сидящих за кухонным столом. «Боже, надеюсь, здесь хватит на троих». «Детка, я никогда не прихожу домой без еды для моих подружек», — ухмыляется Джаред. Он слишком хорошо нас знает. «Каждый день благодарю Бога за то, что он послал тебя к нам, Джаред», — говорю я, обходя кухонный островок и крепко его обнимая. «Заткнись и ешь». Смеется он, вытаскивая чистую тарелку из посудомоечной машины. «Что это за запах?» — слышится из комнаты Софии ее голос. «Тащи свою худую задницу сюда!» — кричу я. «Парни принесли нам китайскую еду!» Она выбегает из коридора в пижамных шортах и ярко-розовом лифчике и улыбается, увидев тарелку, которую Джаред только что достал для нее. Софи хватает ее и встает на цыпочки, чтобы поцеловать Джареда в щеку. «Что скажете насчет вечера фильмов?» «Я за», — отвечает Эштон, спрыгнув со стула и направляясь в гостиную. Мы все следуем за ним с тарелками в руках и усаживаемся вокруг телевизора. София и я устраиваемся на одном диване, а Джаред и Эштон занимают другой. «Потрясающе», — бормочет Софи с набитым ртом, закатывая глаза от удовольствия. «Угу». Мычу я, соглашаясь, и поглощаю свою порцию, как будто не ела месяц. Джаред ставит свою тарелку на кофейный столик и на минуту выходит в коридор, а возвращается с подушками и одеялами для всех нас. «Ну что?» — говорит он, оглядывая нашу коллекцию. «Дневник памяти или бурлеск?» «Бурлеск!» — отвечаем мы в унисон, хотя у нас Софи набит рты. Джаред смеется и нажимает «воспроизвести». «Вы растолстеете, если продолжите так есть». «Не переживай», — усмехается Софи. У меня достаточно физической активности. Могу не беспокоиться о лишнем весе». «А что насчет тебя?» — приподняв бровь, спрашивает меня Эштон. «Я в порядке», — выдыхаю я, зарабатывая смешок со стороны Софии и Джареда. «Что? Правда в порядке?» «Нет, не в порядке, малышка», — отвечает Софи. «Но будешь, если тебе поможет Миллер Кейн». Вот черт.